«Доказательства вины Вадима есть?» — поинтересовался Анатолий. Пузырь покачал головой. «Таких, чтоб под монастырь подвести, нет. Но ежели покопаемся, точно найдем». Зотов покачал головой и впервые за долгие годы знакомства обратился к Пузыревичу по имени. «Спасибо тебе, Миша». «Чего там?» — отмахнулся тот. «Вроде как дружим». «Не надо никого убивать», — продолжал Зотов. «Меня потом совесть замучает, жить не смогу». «Нежный ты», — заржал Пузырь. «Так и спустишь все Иуде». «Нет», — ответил Анатолий, — «есть план». Через 3 дня Екатеринбург потрясла новость. В своем роскошном автомобиле посреди белого дня подорвался крупный бизнесмен Анатолий Зотов вместе со своим шофером. Водителя опознали сразу, а от Зотова остались маловразумительные ошметки да клочья шикарного костюма. Вадим Костылев, рыдая, начал готовить похороны. Но после поминок его ждал неприятный сюрприз. Оказывается, накануне трагической гибели Анатолий тайком, не сказав компаньону ни слова, продал особняк, участок и свою долю бизнеса Пузыревичу. Костылев чуть не скончался, поняв, с кем теперь ему придется иметь дело. У Вадима остался только каменный дом из красного кирпича, который Зотов построил для Кристины, да часть бизнеса. Жилище отошло в руки Костылева по завещанию где-то весной, когда Екатеринбург вновь был потрясен известием. Оказывается, дочь Зотова вовсе не училась в Москве, а была похищена и убита чеченцами. Через некоторое время в столице появился удачливый предприниматель Семен Андреевич Попов. Мужик основал газету, потом вторую, открыл радиостанцию. Все только удивлялись, с какой скоростью он набирал обороты. Просто царь Мидас. Все, к чему прикасался, превращалось в золото. По тусовкам новоявленный магнат не шлялся и вел крайне тихий образ жизни без женщин и шумных гулянок. Не лез он и в политику, не торопясь, как многие, купить себе место в парламенте. Словом, Зотов, превратившись в Попова, не растерял удачи и предпринимательского счастья. Но в душе Анатолия ныла рана. Люди Пузыревича, отправившиеся выкупать Кристину, вернулись ни с чем. Деревня, где содержалась девочка, была буквально сметена с лица земли федеральными войсками. Не уцелел и дом семьи Бекоевых. Впрочем, и все его обитатели тоже. Похоронная команда, долго не колеблясь, закопала всех Бекоевых, 9 человек, прямо во дворе. Агенты Пузыревича разрыли могилу и обнаружили 6 детских изуродованных трупов. На руке одной из девочек-подростков болтался почерневший браслетик с именем Кристина. Сфотографировав несчастную, сыщики привезли Пузырю и украшения. Сомнений не оставалось. Кристина погибла вместе со всеми. «Это Хафиза», — прошептала со слезами на глазах девочка. «Я отдала ей браслет». «Но мы же так не похожи. Папа, как ты мог меня опознать?» «Михаил не показал снимки», — вздохнул Анатолий. «Решил, что с меня и браслета хватит. Уж очень жутко выглядел труп». Мы замолчали. Потом Тамара пробормотала. «Давай буду звать тебя Семеном. Привыкла уже». «А я и есть Семен. Семен Андреевич Попов. Зотов погиб и похоронен в Екатеринбурге». «А Вадим?» — спросила я. Гость пожал плечами. «Он меня не интересует. Но Бог есть на свете. Теперь знаю точно. Вы представить себе не можете, как я не хотел устраивать эту дурацкую историю с кошельком, долларами и квартирой. Меня просто сломали. Первый раз в жизни дал слабину и поддался на чужие уговоры. Теперь понимаю, не зря. Не устроили бы засады, не познакомился бы с Томочкой, не познакомился бы с Томой, не пришел бы в гости и не увидел Кристи. Нет, Господь есть, Он все видит и всем воздаст по делам их». Вновь повисло молчание, прерываемое только всхлипываниями Ани. «И как теперь поступить?» — отчего-то шепотом спросила Тамара. Семен улыбнулся. «Никак. Куплю Кристи метрику. Станет Кристиной Поповой». Внезапно Тамара зарделась до свекольного оттенка. «Погодите минуту». Она скрылась в спальне и через секунду вернулась с зелененькой книжечкой в руках. «Вот», — Юрка притащил для Кристи. Анатолий, то бишь Семен, взял документ и удивленно прочитал. «Попова Кристина Викторовна, мать Попова Тамара Викторовна, Отец — Попов Виктор Михайлович. Это кто же такие? Тамара Викторовна, я, — пояснила Тома. А Виктор Михайлович — мой папа. Моя фамилия Попова, а у Виолы Тараканова. Кристина Тараканова как-то не звучит, вот и записали девочку на меня. Побоялись, что в школе дразнить начнут, как Виолу. Вот уж кто натерпелся в детстве из-за имени и фамилии. «Говорю же, Господь все видит», — серьезно ответил Семен. «Значит так, прямо сегодня», — он глянул на часы, — «нет, уже поздно, завтра подаем документы в ЗАГС, а потом я удочерю Кристину». Он глянул на Тамару. «Ты согласна?» Томочка из бордовой стала фиолетовой, но голос ее прозвучал твердо. «И есть одно обстоятельство». «Какое?» «Я не одна, у меня...» «Знаю», — засмеялся Семен, — «большая семья. Значит, построю для нас огромный дом и станем жить да поживать. Ты, я, Виола, Аня, Кристина и куча ваших детей. Только потом напишите мне на бумажке их имена и объясните, кто кому кем приходится. Вот эта кукла чья?» И он ткнул пальцем в Машку. «Значит, ты берешь меня совсем табором?» — недоверчиво поинтересовалась Тамара. «Дорогая», — засмеялся Семен, — «ты же одна не поедешь. У нас еще Дюша, Клеопатра, Котенок и Кася», — медленно проговорила я. «Очень хорошо», — не сдался Семен. «Еще мыши», — сообщила Кристина, — «Билли и Милли». «Беру всех», — захохотал Семен, — «вместе с грызунами». «А вы-то как? Станете со мной дружить? Я шумный, ругаюсь иногда, злюсь, могу наорать». «Поорать тут все мастера», — хихикнула я. Аня же тихо сказала: «Мы с Машкой просто соседки. Петька и Митька — Лёлькины дети». Семён недоумевающе поглядел на нас. Но тут раздался оглушительный стук, и дети влетели в квартиру. Сразу стало тесно. Перебивая друг друга, мальчики и девочки принялись вываливать впечатления. Бигмаки — это класс, картошки съели по две порции, шоколадных коктейлей в них влезло по три штуки, а еще получили замечательные игрушки, шарики и бумажку с предсказанием. Возле Макдональдса сидит в клеточке морская свинка и гадает. Правда, узнать будущее захотела только Даша. Остальные уверены, что у них все будет прекрасно. «Смотри», — сказала Даша, — «что мне досталось?» Я развернула узкий рулончик. «Бойся донайцев, дары приносящих». Однако хозяин свинки явно был знаком с древнегреческим эпосом. В комнате стало душно, и Тамара распахнула настежь окно. «Дзынь-дзынь!» — зазвенел звонок. «Я открою!» — подпрыгнула Вика. Через секунду она закричала: «Тетя Виола, гляди, подарок прислали!» Девочка внесла в гостиную довольно большой ящик. На нем была приклеена бумажка, написанная неровным детским почерком, с ошибками. «Кристи, лично, сама знаешь от кого, другим не открывать». Внизу красовалось изображение черепа и костей. «Что это?» — радовалась Вика. «Что, можно открыть?» «Тут написано Кристи», — сказала Томочка, разглядывая не слишком аккуратную упаковку. «Наверное, она знает, от кого подарок». «От Кольки Шарова», — захихикала Кристи. «Он мне два раза в любви признавался. Ну-ка, ставьте подарочек». «Куда?» — спросила Вика. «На стул». «Нет», — возразила Томуся, — «тут еда, а ящик не слишком чистый. Давайте на подоконник». Из спальни, зевая, вышла Вера. Кристи водрузила коробку у раскрытого окна и принялась развязывать бордовую бечевку. Все дети столпились около подарка. Внезапно у меня в голове всплыла фраза: «Бойся донайцев, дары приносящих». «Ложись!» — внезапно заорал Семен, кидаясь к Кристине. «Ложись!» «Ложись!» — завопила я, ударяя рукой по коленям Митьки, Петьки, Вики и Даши. Дети шлепнулись на четвереньки, и тут же раздался жуткий оглушительный взрыв. Во дворе мгновенно взревели сигнализации в автомашинах, на лестнице послышался топот. Кто-то рвал дверь с криком: «Что случилось?» Где-то на полу заливалась в рыданиях Аня, заходилась в кашле Даша, и на одной ноте визжал Тёма. «А ну тихо!» — заорала я, поднимаясь на ноги. «Всем молчать!» Разом наступила тишина. Я оглядела то, что осталось от квартиры. Окна нет совсем, вместе с рамой и подоконником. Зияет обгоревший проем. Наша не слишком дорогая люстра, обычная три рожка, сделанная трудолюбивыми гражданами ГДР, исчезла. Под потолком медленно раскачивается железный штырь. Верочкины картины пропали, а все стены, мебель и еда на столе покрыты слоем черной копоти. Ужин испорчен окончательно, миски с салатом похожи на горки угля, а пирожки на обгорелые сухари. Чудесная белая скатерть, настоящий лен, вынимаемая нами только по особым случаям, напоминает ковер у входа в крематорий, темно-серый и печальный. Тамара со временем дрожащими руками ощупывала детей. Следовало признать, что они отделались легким испугом. У Петьки и Митьки в волосах застряло невероятное количество осколков, а спины и ноги мальчишек были поцарапаны. У Вики почему-то под глазом расплывался огромный синяк, а волосы превратились в ком. Даша вытирает кровь, льющаяся из носа. Тёма просто трясется, как осиновый лист, без конца повторяя: «Ой, мамочка родная!» Аня пытается справиться с рыданиями. Ее хорошенькая сиреневатая блузочка свисает клоками, и в прорехах виднеется самый простецкий розовый лифчик. Тамара, грязная с головы до пят, да и я, наверное, выгляжу не лучше, но все живы и свободно двигают руками и ногами. Хуже всех пришлось Кристе. Ей обожгло лицо, и волосы тоже выглядели ужасным. Верочка. Верочка подняла свои милые лучистые глаза, глянула на Вику и неожиданно громко спросила: «Викуша, как ты сюда попала?» «Во дела», — выдохнула Тамара. «Память вернулась». «Виолка, да отомри же ты, к Верочке вернулась память». Я потрясла головой, дошла до телефона, набрала номер и сказала: «Дежурный, сообщите, пожалуйста, немедленно следователю Куприну Олегу Михайловичу, что на Виолу Тараканову, Веру и Вику Соловьевых только что совершено нападение. Нас пытался убить Антон Михайлов. Пусть Куприн срочно едет ко мне домой. Вместе с врачом, у нас раненые». «Ох, и нифига себе!» — выдавила из себя Аня. «Надо в скорую звонить». «Не надо», — сказала я. «Сейчас приедет Куприн, и все будет хорошо». Тамуся с интересом глянула на меня. «Ты считаешь?» «Да», — твердо ответила я. «Куприн не даст нас в обиду. Он отличный мужик». Тома открыла было рот, но тут входная дверь с треском распахнулась, и к нам влетели обезумевшая Наталья, Ленинец с пилой наперевес и Георгий Сергеевич из 62-й квартиры с огнетушителем.